Глава 50. На чистую воду. К концу ноября небо напрочь затянуло серым свинцом. Одни стали едва ли не холоднее ночей. Настроение у всех было припаршивым, но отнюдь не из-за погоды, а по другой, более очевидной причине. От Роджера Уэйкфилда до сих пор не было вестей. Мы наперебой выдвигали разные предположения, но Бриана молчала. Она приняла решение, оставалось лишь ждать, чтобы Роджер тоже определился, чего хочет, если он еще этого не сделал. И все же на ее лице изредка мелькал страх, приправленный злостью, и сомнения нависали над нами снежными тучами. Где же он? И что будет, когда... если он все-таки объявится? Я решил отвлечься от всеобщего раздражения и навести порядок в кладовой. До зимы оставалось всего ничего. Грибы и ягоды давно сошли, урожай в саду собрали, продукты заготовили. На полках выстроились мешки с орехами, тыквами и картофелем. Горшочки с сушеными помидорами, персиками и абрикосами. Головки сыра и корзины с яблоками. С потолка свисали связки лука и чеснока, вяленой рыбы. На полу громоздились мешки с мукой и бобами, глиняные банки с квашеной капустой, бочки с соленой говядиной и свининой. Я пересчитывала запасы, словно белка свои орехи, и душа моя радовалась изобилию. Что бы ни случилось, голодать нам не придется. Выбравшись, наконец, из кладовой, с куском сыра в одной руке и чашей бобов в другой, я услышала тихий стук в дверь. Дверь приоткрылась, и в щели возникла голова Йена. Он рассеянно осмотрел комнату. «А Брианы нет?» Поскольку ответ был очевиден, Йен вошел, приглаживая спутанные волосы. «Тетушка, ты мне зеркало не дашь? И расческа не помешала бы?» «Да, конечно». Я поставила продукты на стол и достала из буфета зеркальце и черепаховый гребень. Йен выглядел на удивление чистым. На щеках у него горели красные пятна, словно он не только побрился, но и отдраил кожу песком. Волосы, густые и вечно растрёпанные, он зачесал и вдобавок намазал чем-то жирным. Непослушный чуб, напомаженный той же загадочной субстанцией, топорщился иглами дикобраза. «Йен, что это такое у тебя на волосах?» Я принюхалась, запах шибанул в нос и поспешила отойти. «Медвежий жир. Он немного вонял, так что я добавил капельку душистого мыла, чтобы лучше пахло». Йен пристально изучил свое отражение и пару раз провел гребнем по волосам, что, впрочем, ничуть не улучшило их вид. Сегодня он надел лучший сюртук, чистую рубашку и, вовсе неслыханно, свеженакрахмаленный шейный платок, который, казалось, вот-вот его задушит. «Прекрасно выглядишь, Йен». Я закусила щеку изнутри. «Куда-то собрался?» «Вроде того», — неловко ответил он. «Я тут решил, что если уж буду ухаживать за девушкой, так надо хоть выглядеть прилично». «Ухаживать? А не слишком ли он торопится?» «Нет, он давно интересовался противоположным полом, и в округе кое-какие девушки отвечали ему симпатией. Но, черт возьми, парнишке только 17. Некоторые мужчины, конечно, женятся в таком возрасте. К тому же у Йена есть своя земля и доля в производстве виски. Неужто он успел в кого-то влюбиться?» «Ясно. А я знакома с этой юной леди?» Он потер подбородок, отчего красные пятна проступили еще ярче. «Ого! Это Бриана!» Йен старался не встречаться со мной взглядом, но щеки у него подозрительно вспыхнули. «Что? Ты сказал Бриана?» Мне, должно быть, послышалось. Изучая рисунок на досках пола, он упрямо стиснул зубы. «Да, Бриана. Я собираюсь сделать ей предложение». «Йен, ты же не всерьез». «Еще как всерьез». Он упрямо выпятил квадратный подбородок и, переступив с ноги на ногу, уставился в окно. «Как думаешь, она скоро придет?» К густому амбре медвежьего жира и мыла примешался запах нервного пота. Йен так сильно сжимал кулаки, что на суставах выступили белые пятна. «Йен, я не знала, злиться мне или умиляться». «Ты это делаешь из-за ребенка?» Он удивленно округлил глаза, но все-таки кивнул, неловко поведя плечами под курткой. «Конечно. Похоже, его изрядно озадачил мой вопрос. Ты ведь в нее не влюблен?» Я и сама знала ответ, но пусть лучше Йен скажет это вслух. Нет. Но я ни с кем не обручён, так что все в порядке». «Не в порядке», — твердо заявила я. «Йен, с твоей стороны...» «О, не я это придумал. Так решил дядюшка Джейми». «Что?» — раздался громкий вопль за моей спиной. И, обернувшись, я увидела в дверях Брианну. Она медленно прошла через всю комнату, не спуская с Йена глаз. Тот также медленно отступал, пока не уткнулся задом в столешницу. «Кузина!» — мотнул он головой, и густо напомаженный чуб свалился на лоб. «Я... это...» Увидев выражение ее лица, он зажмурился и выпалил на одном дыхании. «Я прошу оказать мне честь и разделить со мной жизнь в счастливом таинстве брака!» Он прервался на миг, чтобы набрать воздуха. «Я...» «Заткнись!» Йен захлопнул рот и опасливо приоткрыл один глаз, ожидая взрыва. Бри переводила взгляд с Йена на меня. Даже в полумраке комнаты было видно, как она поджимает губы, а на лице у нее расцветают алые пятна. Кончик носа порозовел, не то из-за уличного холода, не то из-за злости. «Ты знала?» Ледяным тоном поинтересовалась она у меня. «Нет, конечно же», — опешила я. «Бри, ради всего святого!» Договорить я не успела, потому что она развернулась на пятках и выскочила за дверь. Только коричневые юбки мелькнули среди деревьев, когда она решительно рванула к загону для скота. Сняв передник, я бросила его на скамью. «Пойду-ка я за ней». «Я с тобой, тетушка», — предложил Йен, и возражать я не стала. Подкрепление не помешает. «Как думаешь, что сейчас будет?» Он шумно пыхтел у меня за спиной, пока мы спешно поднимались по крутому склону. «Кто ее знает? Боюсь, сейчас сами увидим». Мне не понаслышке было известно, что собой представляет Фрезер в ярости. И Бри и Джейми обычно держали себя в руках. Зато, рассвирепев, они совершенно теряли рассудок. «Хорошо еще, она меня не поколотила», — с облегчением бормотал Йен. «У нее был такой вид». Он на своих длинных ногах опередил меня, хоть я и спешила изо всех сил. Из загона уже доносились истошные крики. «Какого чёрта? Ты втянул в это малыша Йена?» — раздраженно орала Брианна. «Ты наглый, самовлюбленный! «Какой я ей малыш?» — обиделся парень. «Ах, самовлюбленный! Джейми говорил сердито, но пока еще не злился по-настоящему. Возможно, я успела вовремя, и мне удастся предотвратить полномасштабные боевые действия. Я заглянула в приоткрытую дверь и увидела, как они взирают друг на друга поверх огромной кучи подсохшего навоза. «А что? Я мог найти тебе кого получше? Ну-ка, ответь. Знаешь, девочка, я перебрал все кандидатуры на 50 миль вокруг, пока остановился на Йене. Я же не хочу отдавать тебя какому-нибудь пьянице. Или грубияну, или бедняку, или старику, который тебе в дедушке сгодится». Джейми запустил руку в волосы, выдавая крайнюю степень душевного волнения. «Послушай, я ведь даже Тэмиса Макдональда отверг. Хотя у него прекрасный надел земли и неплохой нрав. И по возрасту он тебе подходит. Вот только он низковат, и я решил, что перед священником вы не будете смотреться. Уж поверь, Брианна, я сделаю все, чтобы ты удачно вышла замуж». Брианну, похоже, его слова ни капельки не тронули. Растрепанные волосы развивались вокруг ее головы языками пламени, как нимб архангела возмездия. «А с чего ты решил, что я хочу замуж?» У Джейми отвисла челюсть. «Что значит «хочу»? При чем тут твои желания?» «При том», — топнула она ногой. «Вот здесь ты ошибаешься, девочка», — назидательно заявил Джейми, кивком указав на ее живот. «Твоему ребенку нужен отец. Не время быть разборчивой». Он ловко подцепил вилами горку навоза и закинул в подготовленную загодя телегу. «Йен парень неплохой, и работы не боится», — говорил он, не глядя больше на Бриану. «У него есть своя земля, и мою он со временем получит, так что...» «Я не собираюсь выходить замуж». Бриана выпрямилась во весь свой немаленький рост, сжимая кулаки. Голос прозвучал так громко, что перепугал летучих мышей, ютившихся в дальнем углу. Одна из них вылетела из тени и, хлопая крыльями, поспешила убраться подальше от криков. «Ну ладно, выбирай мужа сама», — коротко бросил Джейми. «Надеюсь, ты не ошибешься». «Ты не слушаешь», — процедила сквозь зубы Бриана. «Я все решила. Я не хочу замуж. Вообще никогда». Для большей убедительности она при каждом слове топала ногой. Джейми в сердцах воткнул вилы в середину навозной кучи. Выпрямившись, он окинул Бриану взглядом. «Вот, значит, как. Помнится, мне твоя мама говорила то же самое накануне нашей свадьбы. А ее все равно заставили. Я, правда, давненько не спрашивал, жалеет ли она о случившемся. Но несчастной она не выглядит. Может, пойдешь, перекинешься с ней словечком, а?» «Это совсем другое», — фыркнула Бриана. «Верно, другое», — согласился он. Солнце медленно катилось за холмы, заливая конюшню мягким светом, в котором, впрочем, было видно, как раскраснелось лицо Джейми. «Твоя мать вышла за меня, чтобы спасти свою жизнь. И мою заодно. Это был очень храбрый и благородный поступок. Понимаю, в твоем случае вопрос жизни или смерти не стоит. Но ты хоть представляешь, каково это жить с клеймом распутницы или ублюдка?» Заметив, как изменилось в лице Бриана, Джейми решил укрепить свои позиции. Он протянул ей руку и ласково произнес: «Ну же, девочка, разве ты не готова пожертвовать чем-то ради ребенка?» Бриана медленно попятилась. «Нет», — тихо ответила она, — «не готова». Джейми уронил руку. Я хорошо видела их лица и вовремя заметила первые признаки опасности. Он прищурился и расправил плечи, словно готовясь к сражению. «Значит, так тебя воспитал Фрэнк Рэндалл, да? Раз ты не понимаешь, что будет правильно, а что нет». Бриана затряслась всем телом, точно загнанная лошадь. «Мой отец всегда знал, как будет правильно, и он бы ни за что не устроил ничего подобного. Никогда он заботился обо мне». Терпение Джейми лопнуло. «А я? Нет. Я, выходит, не забочусь, хотя ты ведешь себя как...» «Джейми», — решила я вмешаться, потому что глаза у него вконец почернели от гнева. «Бри, он вовсе не хочет. Ты должна понять». «Бессердечная глупая идиотка, которой на всех плевать. А ты ханжа и ублюдок». «Ха, так я ублюдок, да? Ты называешь меня ублюдком, а у самой живот растет без мужа. И в твоего ребенка всю жизнь будут тыкать пальцем и говорить ему гадости». «Никто не посмеет, иначе я им эти пальцы оторву и в глотку запихну». «Безмозглая дрянь, ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Да тебя саму в лицо будут называть шлюхой. Пусть только попробуют». «Ах, попробуют? И ты думаешь, я буду это терпеть?» «Не твоя забота». Джейми весь побелел от ярости. «Как это? Не моя? Черт возьми, женщина! А чья ж тогда?» Ян потянул меня за рукав. «Знаешь, тетушка, у нас есть два варианта», — пробормотал он мне на ухо. «Или окатить этих двоих ледяной водой, или уйти. Пусть сами разбираются. Я видел, как дядя Джейми скандалил с мамой. Уж поверь, между двумя разъяренными фрезерами лучше не становиться. Папа пытался пару раз, потом показывал мне шрамы». Посмотрев на них еще раз, я сдалась. Ян прав. Они стояли нос к носу, сверкая глазами и рыча, точь-в-точь две бешеные рыси, которые сейчас вцепятся друг другу в горло и покатятся по земле. Хоть конюшню поджигай, они даже не заметят. Снаружи, на удивление, царили мир и покой. В сосновой роще трещали козадои. Ветер с востока доносил шелест водопада. Когда мы дошли до садика, стало и вовсе тихо, потому что крики фрезеров сюда не доносились. «Не волнуйся, тетушка», — невозмутимо успокаивал меня Йен. «Рано или поздно они проголодаются». До этого, впрочем, не дошло. Уже через пару минут широким шагом спустился Джейми. Молча отвязал лошадь и без седла умчался галопом в сторону дома Фергуса. Пока я глядела ему вслед, появилась и Бриана, пыхтящая не хуже паровоза. «Что значит «не на галах»?» «Сучья отродье. Гельский», — требовательно спросила она, увидев меня на пороге дома. «Не знаю». Вообще-то я знала, но благоразумно решила промолчать. «Уверена, он сказал это не всерьез». Бриана лишь сердито фыркнула и, громко топая, зашла в дом, чтобы через минуту выйти с корзинкой для яиц. Не говоря больше ни слова, она ураганным ветром вломилась в кустарник. Я пару раз выдохнула и пошла готовить ужин, от души костеря про себя Роджера Уэйкфилда. Занятие делом вроде бы несколько развеяло негативные эманации в нашем доме. Бриана выползла из кустов через час с двумя десятками яиц и более-менее бесстрастным лицом. В волосах у нее торчали листья и ветки. И, судя по состоянию ботинок, она отпинала все ближайшие деревья. Не знаю, чем занимался Джейми, однако к ужину он тоже вернулся, весь пропотевший и растрепанный, но относительно спокойный. Они с Брианой нарочито не замечали друг друга, что было подвигом для двоих верзил в тесном помещении. Йен возвел глаза к небу и помог мне водрузить котелок с супом на стол. Разговор ограничился разве что просьбами передать соль. После чего Бриана убрала тарелки и уселась за прялку, с излишним рвением выжимая ногой педаль. Джейми покосился на нее, махнул мне головой, и мы вышли. «Что мне делать?» — спросил он безо всяких предисловий. «Извиниться перед ней», — ответила я. «Извиниться?» От изумления у него волосы поднялись дыбом. Хотя, конечно же, виной тому был ветер. «Я ни в чем не виноват». «Тогда зачем просить у меня совет?» — огрызнулась я. «Ты спросил?» Я ответила. Он шумно выдохнул через нос. Задумался на секунду, потом развернулся и решительно зашагал к дому. Судя по расправленным плечам, не иначе как на казнь. «Я прошу у тебя прощения», — сказал он, вставая перед Брианой. От удивления та чуть было не упустила нить. «Ох!» Она покраснела и убрала ногу с педали. Колесо прялки с натужным скрипом замедлило ход. «Я был неправ», — сказал Джейми, украдкой бросая на меня взгляд. Я ободряюще кивнула, и Джейми откашлялся. «Я не должен был». «Все в порядке», — перебила Бриана. «Ты ведь не... Ну, ты не хотел ничего дурного». Она не поднимала головы, глядя только на нить, медленно скользящую по пальцам. «Прости ты меня. Мне не стоило так злиться». Джейми зажмурился, выдохнул, снова открыл глаза и повернулся ко мне, выразительно поднимая бровь. Улыбнувшись краешком рта, я продолжила толочь зерна фенхеля. Джейми придвинул стул и сел рядом с Брианой. Она повернулась к нему, рукой останавливая колесо. «Знаю, ты хотел как лучше. Ты и Йен. Но, пап, как ты не понимаешь, я должна дождаться Роджера. А вдруг с ним что-то случилось? Он ведь мог попасть в какую-нибудь беду». «Он жив. Наверняка жив», — с пылом воскликнула Бриана, готовая, если надо, подчинить реальность своей воле. «Он вернется. И как быть, если я к тому времени выйду замуж за Йена?» Йен встрепенулся, услышав свое имя. Он сидел на полу возле очага и выбирал из шкуры ролла клещей и колючки. А тот, положив голову ему на колено, жмурил от удовольствия желтые волчьи глаза. Джейми, в жесте отчаяния, запустил руку в волосы. «Дочка, да ведь я уже везде о нем разузнавал. Посылал Йена в Кросс-Крик, чтобы тот передал мою просьбу в горную реку. и просил капитана Фримана порасспрашивать речников. Дункан разнес весь по всему Кейп-Фиру до самого Идингтона и Нью-Берна. О наших поисках знают на любом паруснике от Вирджинии до Чарстона. Что еще я могу сделать? Этого человека нигде нет. Если бы оставался хоть один шанс, что...» Он вовремя замолчал, прикусив язык. Бряна опустила взгляд на пряжу и одним движением оборвала нить. Встала, ушла на другой конец комнаты и уселась спиной к нам. «Мне жаль, Ласс», — тихо проговорил Джейми. Он подошел сзади и взял ее за плечи. Осторожно, будто опасаясь укуса. Бряна замерла, но отталкивать его не стала, только руки, легонько сжав, убрала. «Я понимаю. Спасибо тебе, па». Она молча глядела в огонь, всей позой выражая отчаяние. Я обняла ее, но она под моими пальцами ощущалась мягкой восковой куклой, покорной и безжизненной. Джейми несколько секунд испытующе глядел на дочь, потом нахмурился и посмотрел на меня. Затем, будто бы приняв решение, подошел к столу и достал чернильницу и перья. «Вот что я предлагаю. Давайте составим объявление. Я отправлю его Джилету Уилмингтон. Тот сделает копии. И Йен вместе с Линдсеем развезут их по всему побережью, от Чарлстона до Джеймстауна. Может, кто не знает Уэйкфилда по имени, но угадает его по описанию внешности». Он высыпал в половинку тыквы, что служило ему чернильницей, порошок из железного купороса и дубовых гал, налил воды из кувшина и хорошенько размешал стержнем пера, положил на стол чистый лист бумаги и улыбнулся Бриане. «Ну, Ласс, рассказывай, как выглядит этот твой мужчина?» Бриана встрепенулась и выпрямила спину. «Высокий», — проговорила она. «Почти такой же, как ты. Он всегда выделяется в толпе. У него черные волосы и зеленые глаза. Ярко-зеленые. Их первым делом замечаешь. Правда, мама?» Я над чего-то напрягся и поднял голову. «Да», — подтвердила я, присаживаясь на скамью рядом с Брианой. «Но у меня есть идея получше. Бри отлично рисует», — напомнила я Джейми. «Ты сможешь написать портрет Роджера по памяти? Как думаешь, Бри?» «Да», — она с пылом выхватила перо. «Да, смогу. Я уже рисовала его прежде». Джейми подвинул к ней бумагу и чернильницу. «В типографии ведь смогут сделать копии рисунка?» — уточнила я, потому что вертикальная морщинка между его бровями вдруг стала глубже. «Что?» «Ах, да, конечно. Если линии будут четкими, сделать ксилографическую гравюру не проблема», — рассеянно пояснил Джейми, не отрывая взгляда от листа перед Брианой. Ян спихнул Ролла со своих колен и подошел ближе, с непонятным волнением заглядывая Бриане через плечо. Закусив нижнюю губу, Бриана накладывала на бумагу быстрые ровные линии. Высокий лоб, прядь густых темных волос, черные широкие брови. Она рисовала Роджера в профиль. Крупный, но не крючковатый нос, чувственные губы, широкий квадратный подбородок, густые ресницы, обрамляющие глубоко посаженные глаза со смешливыми морщинками в уголках, волевое и привлекательное лицо. Добавив аккуратное ухо, Бриана перешла к линиям черепа. Еще пара штрихов, и портрет завершили длинные волнистые волосы, забранные в низкий хвост. Увидев рисунок, Ян сдавленно простонал. «Что такое?» — встревожилась я. Но он уже смотрел не на портрет, а на Джейми. Причем вид у него был, на удивление, затравленный. Как у поросенка, насаженного на вертел. Я обернулась. И точно такое же выражение увидела на лице Джейми. «Что, черт возьми, происходит?» «Ничего». Он судорожно сглотнул и дернул уголком губ. Раз, другой. Словно у Джейми начинался нервный тик. «Чёрта с два». Я перегнулась через стол и схватила его за запястье, чтобы проверить пульс. «Джейми, что с тобой? Тебе плохо? В груди болит?» «Это мне плохо», — я нашатала. «Кузина, только честно. Вот этот парень. Он ткнул пальцем в набросок. «И есть Роджер Уэйкфилд?» «Да», — в замешательстве ответила та. «Йен, ты в порядке? Ты что, отравился чем-нибудь?» Он тяжело рухнул на лавку рядом с ней, уронил голову на руки и застонал. Джейми осторожно высвободился из моей хватки. Даже в красноватом свете очага я видела, как он бледен. «Значит, мистер Уэйкфилд. А у него, случайно, нет другого имени?» «Есть», — хором ответили мы с Брианой. Я замолчала, предоставив право говорить ей, а сама пошла в кладовую за бутылкой коньяка. Меня мучило страшное подозрение, что он нам пригодится. «Его усыновили. А настоящая фамилия Маккензи», — как раз говорила Бриана, когда я вернулась. Она хмуро переводила взгляд с отца на двоюродного брата. «В чём дело? Вы что-то знаете о Роджере Маккензи?» Джейми с Йеном обменялись потрясёнными взглядами. Йен громко закашлялся. «Ну же, что такое? Вы его видели? Где?» Джейми стиснул зубы, явно подбирая слова. «Ну да», — осторожно начал он. «Видели. На горе». «Что? На какой горе? На этой горе?» Бряна вскочила, чуть не опрокинув скамью. В её глазах лесным пожаром полыхали страх и волнение. «Где он? Он жив?» Словно оправдываясь, заговорил Йен. «Видишь ли, он сказал, что лишил тебя девственности». «Он что?» Бряна изумлённо вытаращила глаза. «Ага. Твой пас просил его, просто чтобы удостовериться, и он признался». «Ты спросил его?» Бряна, упираясь кулаками в стол, одним движением развернулась к Джейми. «Ну да, это было ошибкой». «Да уж, не сомневаюсь. А теперь отвечай, черт возьми, что вы с ним сделали?» Щеки у нее побелели. В глазах засверкали горячие синие искры. Джейми глубоко вздохнул и посмотрел Бриане в лицо. «Это все твоя служанка, Лиззи. Она сказала, что ты ждешь ребенка и что над тобой надругался некий тип по имени Маккензи». Бриана разинула рот, потом захлопнула его, так и не сказав ни слова. Джейми продолжил, уже увереннее. «Ты ведь и сама говорила, что тебя изнасиловали». Бриана, отрывисто точно марионетка, кивнула. «Ну так вот, Йен с девочкой были на мельнице и слышали, как Маккензи о тебе расспрашивает. Они предупредили меня, и мы с Йеном перехватили его на поляне чуть выше ручья». «Что вы с ним сделали? Что?» Сдавленно, через силу прошептала Бриана. «Драка была честной», — встрял Йен. «Я хотел его застрелить, но дядюшка запретил. Он решил сам с ним разобраться». «Ты его избил?» «О, да», — уязвленно отозвался Джейми. «Ради бога, женщина! А что еще мне оставалось делать с мужчиной, который так с тобой обошелся? Да ты и сама, позволь напомнить, недавно жаждала его крови». «Вдобавок, он тоже неплохо отделал дядюшку Джейми», — услужливо подсказал Йен. «Я же говорил, драка была честной». «Йен, сделай милость, помолчи». Я плеснула в стакан коньяку и подвинула его Джейми. «Но ведь он же не...» Бряна искрила, точно горящая петарда. И вот она взорвалась, грохнув кулаком по столу. «Что вы с ним сделали?» Джейми моргнул. Йен вздрогнул. Они обменялись испуганными взглядами. Я положила руку Джейми на плечо и, не в силах скрыть дрожь в голосе, озвучила назревший вопрос. «Джейми, ты его убил?» «О, нет. Я отдал его иракезам». «Успокойся, кузина. Все не так страшно». Ян похлопал Бриану по спине. «Мы отдали его живым». Бриана сдавленно всхлипнула и опустила голову к коленям. Лицо у нее побелело и стало дутловато-влажным, как внутренняя сторона устричной раковины. Ее не тошнило. Она не упала в обморок, но вид у нее был крайне нездоровый. «Хотя мы собирались», — нервно признался Йен. Я уже приставил пистолет к его уху, а потом решил, что лучше пусть дядюшка Джейми сам вышибет ему мозги». Брианна поперхнулась, и я торопливо поставила перед ней миску, на всякий случай, а сама зло прищурилась, глядя на парня. «Ян, не думаю, что стоит рассказывать сейчас все подробности». «Нет, стоит». Брианна выпрямилась. «Я хочу знать. Это мое право». Она медленно, точно против воли, повернула голову к Джейми. «Зачем?» — прошептала она. И сорвалась на виск. «Зачем?» Джейми отошел к очагу, словно пытаясь очутиться как можно дальше от портрета Роджера Маккензи Уэйкфилда. Судя по лицу, ему очень не хотелось отвечать. И все же он проговорил, глядя ей прямо в глаза. «Я собирался его убить. И остановил Йена. Лишь потому, что смерть от пули показалась мне слишком легкой». Джейми набрал полную грудь воздуха, а пальцы, цеплявшиеся за край каминной полки, побелели. Он неловко дернул кадыком. «Поэтому я решил сперва все обдумать. Оставил Йена сторожить его. А сам ушел в лес. Немного прогулялся. Потом сел, чтобы успокоить сердце. Этот тип должен был осознать, что ему конец. Но я бы не вынес, если бы он опять заговорил. Он и так сказал слишком много. Его слова все время крутились у меня в голове». «И что он сказал?» «Он сказал, что ты сама. Что ты...» Он оборвал себя. Яростно до крови закусил губу. «Он сказал, что ты сама предложила лишить тебя невинности», — ледяным тоном договорил Йен. Брианна натужно выдохнула, словно кто-то разорвал лист бумаги. «Так и было». Джейми плотно зажмурил глаза. Из прокушенной губы струилась кровь. Йен презрительно фыркнул, и Брианна, размахнувшись, влепила ему пощечину. Он отшатнулся и, потеряв равновесие, упал на скамью. «Да как ты могла?» Поднявшись, с неожиданной злостью заорал он. «Как ты только посмела! А я еще уверял дядю Джейми, что ты в жизни не стала бы распутничать! А ты, выходит, та еще шлюха, да?» Брианна взвелась дикой кошкой. На скулах у нее проступили яркие пятна. «Ах ты, мелкий лицемер! Кто дал тебе право называть меня шлюхой?» «Право?» Йен запнулся, подбирая нужные слова. «Да ты! Ты!» Прежде чем я успела вмешаться, Брианна врезала ему кулаком под ложечку. Йен потрясенно выпучил глаза и свалился на пол, беспомощно разевая рот. Я кинулась к ним, но Джейми был быстрее. Он мигом очутился возле Брианны и перехватил ее руку. Она извернулась, хотела и его ударить, однако застыла на месте, беззвучно двигая губами и глотая слезы потрясения и ярости. «Успокойся», — велел он. Пальцы силой впивались в ее плоть. Брианна протестующе пискнула, но Джейми не обратил внимания. «Я не хотел ему верить», — сказал он помертвевшим голосом. «Твердил себе, что он врет. Пытается спастись. А выходит, что...» Джейми, кажется, понял, что причиняет ей боль, потому что разжал хватку. «Я не мог лишить этого человека жизни, сперва не удостоверившись в его вине». Джейми буравил Брианну взглядом, словно пытаясь что-то увидеть в ее лице. Что именно? Сожаление или раскаяние? Как бы там ни было, видел он только бурлящий гнев. Наконец он не выдержал и отвернулся. «Я ведь жалел о своем решении», — очень тихо сказал Джейми. «Когда вернулся тем вечером домой и увидел тебя, я жалел, что не убил его. Я держал его жизнь в своих руках и сгорал от стыда, что усомнился в добродетели дочери. А теперь мое сердце окончательно разбито. Не только потому, что ты запятнала свою честь, но и потому, что врала мне». «Врала!» — сорвалась она на шепот. «Врала тебе?» «Да, врала!» — рявкнул Джейми. «Ты сама легла в постель к мужчине, А когда поняла, что беременна, начала плакать, что тебя изнасиловали. Ты хоть понимаешь, что я сущим чудом не взял на свою душу грех убийства? И все из-за тебя. Бряна, собираясь ответить, яростно давилась словами. И я поняла, что мне нужно вмешаться, пока они не пересекли черту. Горло, однако, у меня сдавило, поэтому я молча нащупала в кармане кольцо и бросила его на стол. Золотой ободок звякнул, крутанулся и с легким дребезжанием замер, отливая красным в свете очага. «Ф.К. с любовью. Навеки». Джейми посмотрел на него и смертельно побледнел. Бриана шумно всхлипнула. «Тетушка, это твое кольцо», — ошеломленно произнес Йен. Он наклонился над столом, не веря своим глазам. «То самое, которое забрал Боннет на реке. Да». Колени подгибались, поэтому я села и накрыла кольцо ладонью, словно намереваясь его забрать, стереть любой след существования. Джейми убрал мою руку и двумя пальцами, опасливо, будто ядовитое насекомое, поднял кольцо. «Где ты его взяла?» — почти спокойно спросил он. Он посмотрел на меня, и от этого взгляда по спине бежали мурашки. «Я принесла». Слезы у Брианы уже высохли, испарились от жара злости. Она встала за мной и положила руки мне на плечи. «Не гляди на нее так. Не смей!» Джейми перевел взгляд на нее, однако она не дрогнула, только ухватилась за меня еще крепче. «Где ты его взяла?» — повторил он чуть слышно. «Где?» «У него. У Стивена Боннета». Голос Брианы дрожал, но не от страха, а от злости. «Когда он изнасиловал меня!» С Джейми будто вышел весь воздух. Я с тихим восклицанием потянулась к нему, однако он увернулся и отступил, повернувшись к нам спиной. Я смутно чувствовала, как окаменела Бриана, как Йен глупо переспросил «Боннет», как тикали часы на шкафу, как тянула от двери холодом. Однако ничего из этого не воспринимала, потому что все мое внимание было приковано к Джейми. Отодвинув скамью, я поднялась. Джейми неподвижно стоял в центре комнаты. Он прижимал к животу руки, как человек, получивший смертельное ранение и отчаянно пытавшийся удержать внутренности, не дать им вывалиться из распоротой кожи. Надо было что-то сделать, что-то сказать. Я должна помочь им, как-то позаботиться о своей семье. Однако я была беспомощна, потому что, помогая одному, я предам другого. Точнее, уже предала. Обоих. Пытаясь уберечь Джейми, я вынудила его пожертвовать своей честью. А в результате подставила Роджера и разрушила счастье Брианы. Оставалось лишь смотреть на них, чувствуя, как сердце разлетается на мелкие осколки. Бриана обогнула стол и встала перед Джейми, белая и холодная, как мраморная статуя. Она заглянула ему в лицо. «Будь ты проклят!» — чуть слышно отчеканила она. «Будь ты проклят, ублюдок! Лучше бы я никогда тебя не встретила!»